Галат, гад, живет спокойно за Иорданом. И да, ну чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Вероятно, у них были смягчающие обстоятельства. Асир находился под властью приморских финикийцев, а Дан – приморских филистимлян. Гад и Рувим, которые находились к востоку от Иордана, должны были, соответственно, бороться с Аммоном и Муавом. Но слабость уз содружества очевидна. Ефриму пришлось упрашивать сильные племена Рахили объединиться с ним для поддержки слабого севера. Четыре племени вообще не участвовали в этом. Существует еще один интересный факт. В песне «Деворы» племена Иуды и Симеона даже не упоминаются. Очевидно, эти южные племена не считались тогда частью союза израильских племен. Фактически, на протяжении всей эпохи судей роль этих племен кажется минимальной. Удобно в какой-то мере ограничить понятие «Израиль» теми 10 коленами, которые перечислены в песне Деворы, а их южных сородичей назвать Иудой. Гегемония колена Ефремова и способ, которым его вожди ее утверждали, становится понятнее из истории с Гедеоном. Племена Рахили, которые уже не боялись поверженного северного Ханаана, стали жертвой набегов из-за Иордана арабских племен из пустыни. Столетия назад тем же занимались колено Рахили, а теперь они стали обороняющимися. Основной удар мадианитян обрушился на колено Манассии, и его вождь Гедеон начал против них боевые действия. Возможно, разгневанный медлительностью вождей племен Ефрема, он собрал вокруг себя северные племена и создал такую же коалицию, какая воевала с хананеями на горе Фавор. К колену Ефремову он, однако, не обратился и, похоже, был весьма доволен, что вел борьбу без его участия. Армия мадианитян отличалась от армии хананеев. Эти кочевники прибыли не на лошадях или военных колесницах, а на верблюдах. Вооружение их было еще примитивнее, чем у израильтян, а единственным преимуществом была мобильность, способность нанести удар и незаметно исчезнуть. Поэтому Гедеон организовал внезапный набег на лагерную стоянку мадианитян западнее Иордана. Кочевники, неискушенные в военном искусстве, не были готовы к ночному нападению. Гедеон ночью привел свой небольшой отряд на высоты рядом с лагерем мадианитян и внезапно напал на них, применив не столько оружие, сколько шум и огни.